Он с тоской следил взглядом за великолепной рыжеволосой женщиной в очень узкой юбке, которая спускалась по покрытым ковровой дорожкой ступенькам со второго этажа. Юбка ее была настолько узкой, что при ходьбе задиралась выше колен. Она осторожно выбирала, куда поставить ногу, склонив при этом голову так, что рыжая грива волос закрывала половину ее лица. «А вот и она», — проговорил Пит, и Карелла, обернувшись, оглядел холл, но никого не обнаружил. Поэтому он снова глянул на лестницу, решив, что старушка спускается следом за рыжеволосой, но и там не было никого. А красотка уже плавной походкой, настолько плавной, что у него чуть было не пошла голова кругом, направилась прямо к ним и, протягивая руку с алыми ногтями, произнесла приятнейшим голосом. «Здравствуйте, меня зовут Лотта Константайн». Карелла от растерянности только громко сглотнул. «Вы Лотта Константайн?» Девушка улыбнулась. При этой улыбке губы ее слегка разошлись, как те самые облака, сквозь которые всегда пробивается луч солнца. На щеках у нее появились ямочки. Зеленые глаза приветливо светились. «Да», — ответила она, — «а вы?» «Детектив Карелла», — сказал он, пытаясь хоть как-то сохранить солидность, присущую его должности. Он ожидал встретить здесь женщину не моложе 60 лет, и потому, увидев эту аппетитную рыжеволосую дамочку, которой на первый взгляд было никак не больше 30, он просто застыл, потрясенный ее внешностью. Однако, приглядевшись поближе, он понял, что девушке этой, пожалуй, не больше 23, и что она просто пышет юностью и здоровьем. И он в смятении подумал про человека, который звался Джонни, и, похоже, даже не нуждался в фамилии. А потом у него замелькали в памяти какие-то странные легенды о любви, включая сказку о принцессе и чудовище. «Господи! А не могли бы мы присесть здесь где-нибудь и немного поговорить, мисс Константайн?» — спросил он наконец. «Разумеется». Она застенчиво улыбнулась, как бы не слишком представляя себе, как это можно сидеть с незнакомым мужчиной. Ресницы ее затрепетали. Она глубоко вздохнула, и Карелла вынужден был отвернуться, делая вид, будто он выбирает в этом холле кресло поудобнее. «А мы можем присесть вон там», — сказала Лотта и направилась к стоявшим у стены креслам. Карелла оказался сзади. И вот он, человек женатый и все такое прочее, не в силах был оторвать взгляда от движущейся впереди фигурки и признал про себя, что более аппетитного зада он в жизни не видел. Ему хотелось ущипнуть ее, и он едва сдержался. «Ты слишком молод для нее», — сказал он себе и улыбнулся. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила девушка, усаживаясь в кресло и закидывая ногу за ногу. «Просто вы оказались намного моложе той женщины, которую я ожидал здесь увидеть». «А кого вы ожидали?» «Вам правду сказать?» «Конечно», — ответила Лотта. «Женщину лет 50 с небольшим». «Почему это вдруг?» «Ну, как сказать?» — Карелла пожал плечами. И он снова достал из кармана всю ту же фотографию. «Вам знаком этот человек?» Она бросила только один взгляд на фотографию и тут же утвердительно кивнула. «Да», — сказала она, — «а что с ним случилось?» Она не вздрогнула, не отшатнулась, не смутилась, не покраснела. Она просто сказала «да», а потом так же спокойно и даже по-деловому спросила, «а что с ним случилось?» «Он мертв», — сказал Карелла. Она кивнула, но так и не произнесла ни слова. Потом чуть заметно пожала плечами, а после этого снова кивнула. «Кто он?» — спросил Карелла. «Джонни. А дальше как?» «Смит». Карелла недоуменно уставился на нее. «Все верно, Смит», — сказала она. «Джон Смит». «А вы себя как ему назвали? Если он действительно типичный Джон Смит, человек с улицы, то вы...» «Не вижу тут ничего забавного. Он сказал мне, что зовут его Джоном Смитом. С чего мне было не верить ему?» «Да и в самом деле, с чего бы? Как давно вы знакомы с ним, мисс Константайн?» С января. А когда вы виделись в последний раз? Где-то с месяц назад. А не смогли бы вы припомнить поточнее? В последних числах месяца. У вас с ним были серьезные отношения? Лота пожала плечами. «Не знаю», — тоскливо сказала она. «А что это значит, серьезные отношения?» «Ну, были ли вы чем-то более чем просто друзьями, мисс Константайн?» «Да», — резко бросила она. Она задумалась, как бы ощутив свое одиночество в этом тихом и уютном гостиничном вестибюле, который почему-то так напоминал Карелли Венецию, а потом кивнула, будто в ответ на свои мысли. «Да», — она снова кивнула. «Да, мы были больше, чем друзья». Она подняла на него свои зеленые глаза, а затем резким движением головы отбросила со лба волосы и сказала с вызовом: «Мы были любовники». «Так, хорошо», — сказал Карелла. «А не могли бы вы предположить, мисс Константайн, кто мог хотеть его смерти?» «Нет», — она помолчала. «А как он умер?» «А я все ждал, когда же вы, наконец, зададите этот вопрос». Лота Константайн с вызовом встретила взгляд Кареллы и не опустила глаз. «И кого это вы тут разыгрываете?» — спросила она. «Сурового и решительного полицейского?» Карелла промолчал. «И почему это я обязательно должна была поинтересоваться, как именно он умер?» — продолжала она. «Разве недостаточно уже того, что он мертв?» «Большинство людей обычно интересуются этим», — сказал Карелла. «А я не большинство», — резко бросила она. «Я — это я, Лота Константайн. У вас же все разложено по полочкам. Вот и радуйтесь тому, что у вас там вместо мозгов настоящая электронно-счетная машина. Вы ведь так рассуждаете? Нажал нужные кнопки, вставил дискету, раз-раз, и готов правильный ответ». «Вы вот являетесь сюда неизвестно откуда и заявляете мне о том, что Джонни мертв, а потом задаете кучу дурацких вопросов и еще объясняете мне, как большинство людей реагируют на это. А я вам говорю, мистер, не знаю, как вас там, что можете проваливаться к чертовой матери со всеми вашими раскладками и полочками. Большинство 22-летних девчонок никогда не влюбятся в человека 66 лет. Да, да». Ему 66, и нечего глазеть на меня, изображая изумление. Именно столько лет было Джонни. Поэтому перестаньте мне здесь толдычить о том, что сделало бы большинство людей. Да мне вы хоть перетопите это большинство или повесьте их всех вверх ногами. Я и пальцем не шевельну, потому что плевать мне на большинство. Он был убит выстрелом из охотничьего ружья с близкого расстояния, сказал Карелла, пристально вглядываясь в ее лицо. Но оно оставалось неподвижным, не отразив ни тени эмоций, никаких движений души. «Ну хорошо», — сказала она. «Значит, он был убит выстрелом из охотничьего ружья с близкого расстояния. И кто же это сделал?» «Мы пока не знаем». «Я этого не делала». «Никто и не говорит, что это сделали вы». «В таком случае...» «Какого черта вы оказались здесь?» «Пока что мы пытаемся всего лишь выяснить личность убитого, мисс Константайн». «Ну вот вы и установили его личность. Убитый был Джоном Смитом». «Ну, вы, наверное, и сами понимаете, что такие сведения не очень-то помогут нам». «Правда, мисс Константайн, имя-то уж слишком заурядное». «А чего вы тут душу мне выматываете? Черт побери, это же его имя, а не мое, и не я его придумала». «Он никогда не называл вам своего настоящего имени». «Он представился мне Джоном Смитом». «И вы поверили?» «Да». «А если бы он сказал вам, что его зовут Джоном Доу?» «Послушайте, мистер, я поверила бы ему, даже если бы он назвал себя Иосифом Сталиным. Ну и что вы на это скажете?» «Неужто это было так здорово и прямо сразу?» — спросил Карелла. «Именно так оно и было». «А чем он зарабатывал себе на жизнь?» — спросил Карелла. «Он не работал уже», — получал какую-то небольшую пенсию или социальную страховку. «А как же форма?» «Какая форма?» Впервые на лице Лоты Константайн отразилось удивление. «Форменная одежда, та, которую кто-то снял с него и засунул в печь для сжигания мусора». «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Вы никогда не видели его в форменной одежде?» «Никогда». «А была ли у него какая-нибудь работа? Ну, прирабатывал он где-нибудь в дополнение к пенсии? Может, он был лифтером там или еще кем-нибудь?» «Нет, иногда я...» Она прервала себя. «Да». «Нет, ничего. Вы давали ему деньги. Именно это вы собирались сказать?» «Да». «А где он жил, мисс Константайн?» «Я не знаю». «Как это так? Неужто вы...» «Я не знаю, где он жил, но он... Но он часто приходил сюда». «И оставался здесь». «Иногда и оставался». «И как долго?» «Ну, самое большее. Он тут оставался. Это было, когда он пробыл здесь 2 недели». «Пит знает об этом?» Лота пожала плечами. «Не знаю. А какая разница? Я хороший постоялец. Я живу безвыездно в этом отеле целых 4 года, с первого же дня, как приехала сюда. И какая кому разница, если старый человек...» Она оборвала начатую фразу и снова поглядела прямо в глаза Карелли. «И нечего пялить на меня глаза, будто я вам Лолита или еще там кто-нибудь. Я любила его». «И он никогда даже не упоминал при вас о форменной одежде, так ведь? И не говорил ни о какой работе». «Он говорил о каком-то дельце». «И что же это было за дельце?» — спросил Карелла, наклоняясь к ней поближе. Девушка уселась поудобнее. «Он не говорил, в чем оно заключается». «Но он упоминал о каком-то деле». «Да». «Когда это было?» «Когда мы в последний раз с ним виделись». «А что конкретно он тогда сказал?» «Он только упомянул вскользь о том, что у него намечается какое-то дельце с глухим». Они сидели сейчас в глубоких мягких бархатных креслах, в богато убранном вестибюле за низким кофейным столиком, и вдруг показалось, что вокруг воцарилась мертвая тишина. «С глухим?» — спросил Карелла. «Да». Он глубоко вздохнул. «А кто этот глухой?» «Я не знаю». «Но у Джонни было какое-то дело с ним, правильно?» «Да, это он так сказал. Он сказал, что у него намечается какое-то дело с глухим, и что он скоро здорово разбогатеет. Он собирался... Мы собирались обвенчаться с ним». «Значит, глухой», — проговорил вслух Карелла. Потом он тяжело вздохнул. «Где я могу отыскать вас, мисс Константайн, если вдруг возникнет срочная необходимость увидеться с вами?» «Либо здесь, либо в клубе «Гарем». «А что вы там делаете?» «Я работаю там. Вожу по залу тележку и продаю сигареты. Вот там-то мы и встретились с Джонни, в клубе». «Он купил у вас сигареты?» «Нет, он курит. Он курил трубку. Я продала ему табак для трубки». «Морской?» — спросил Карелла. «Это сорт табака называется морской?» «Да. А что? Откуда вы...» «Позвольте дать вам мою визитную карточку, мисс Константайн», — прервал ее Карелла. «Если вы припомните что-нибудь еще, что может помочь следствию, позвоните мне, пожалуйста, хорошо?» «А что именно?» «Простите, не понял». «А что, по-вашему, я должна припомнить, чтобы потом позвонить вам? И откуда мне знать, что для вас может быть полезным, а что нет?» «Ну, например, любая информация об этом глухом очень помогла бы». «Я о нем больше ничего не знаю». «Или, например, если вдруг вам вспомнится, что еще говорил Джонни об этом дельце, которое...» «Я уже рассказала вам все». В ответ Карелла лишь молча пожал плечами. «Так, может, вернуть вам вашу визитную карточку?» — спросила Лота Константайн.